266. Апрель, 28. Что бы ни встретилось на жизненном пути человека, через что ни приходилось бы ему проходить, ничто не должно захватывать его или привязывать к себе настолько, чтобы он забывал о кратковременности и проходимости каждого опыта, каждого впечатления и всего, что видит, чувствует и ощущает он. Человек – это процесс. В нем все течет. Беспрерывный поток материи всех состояний течет через все его оболочки. Все течет, постоянный только смотрящий, безмолвный свидетель внутри, с ним объединяясь и сливаясь. Можно смотреть на поток жизни мимо текущей.